где раздвоение, там страх, опасность, борьба, распря. Когда же все становится единым, кого мы можем ненавидеть, с кем бороться? Когда все он, с кем нам сражаться? В этом секрет жизни, в этом тайна бытия. Пока вы видите множественность, вы заблуждаетесь. Кто во всей изменяющейся множественности этой вселенной видит одно его, никогда не изменяющегося, как душу своей собственной души, как сущность своего существования и как свое истинное «я». Только тот свободен, только тот блажен. Он достиг цели. Знай поэтому, что ты – он, ты – Бог этой вселенной.